Глава третья. Если вы не нашли подходящего маршрута в Эссекс, это, безусловно, неудача. Но даже если определили, как ехать, тоже не подарок. Барбаре предстояло сделать выбор. Либо пересечь большую часть Лондона, прокладывая путь в сплошном потоке машин, либо рискнуть поехать по незнакомому шоссе М25, предназначенному для большегрузов и огибающему мегаполис. Даже в лучшие времена тому, кто решался путешествовать по нему, следовало распрощаться с планами добраться вовремя до места назначения. Какой выбор ни сделаешь, придется обливаться потом. Приближение вечера не подарило даже малейшего намека на то, что жара хоть немного спадет. Барбара выбрала М25. Бросив на заднее сиденье рюкзачок, бутылку Волвика, пакет чипсов, персик и блок сигарет Плеерс, она отбыла в предписанный начальством отпуск. То, что она вовсе не собиралась отдыхать, ничуть ее не смущало. Если бы ее спросили, как она провела время вдали от Нью-Скотланд-Ярда, она бы ответила: «О, я побывала на море». Барбара, прибыв в Балфорд-Ленес, проехала мимо церкви святого Иоанна, как раз когда башенные колокола пробили 8 часов. На первый взгляд, этот приморский городок не сильно изменился с времен ее детства. Она много лет подряд проводила здесь каникулы с семьей и друзьями родителей, милыми толстяками Дженкинсами, Берни и Бет, которые, покинув дом в окрестностях Лондона, в Актоне, катили на восток, к морю, на своем щегольском, блистающем полировкой Рено, вслед за проржавевшим Воксхоллом Хейверсом. В окрестностях Балфорда-Ленес тоже все осталось по-прежнему. Поля пшеницы на полуострове Тендринг, простирающиеся к северу от Балфорд-Роуд до Уэйда, болота, в которые впадали Балфордский канал и сужающиеся к устью речушка Твилзл. Во время прилива Уэйд превращался в множество выглядывающих из воды островков. После того, как вода спадала, она оставляла наносы грязи и песка, густо покрытые длинными скользкими нитями водорослей. К югу от Балфорд-Роуд виднелись дома, окруженные чахлыми деревьями и стоявшие, как и прежде, небольшими группами. Некоторые из этих невысоких, словно припавших к земле домиков с оштукатуренными стенами, использовались летом для отдыха. В коттеджи, спасаясь от жары, целыми семьями приезжали жители Лондона. В этом году ветерок, залетевший в раскрытое окно автомобиля, слегка шевелил пряди неказистой прически Барбары, но не приносил облегчения, поскольку воздух был таким же горячим, как и в Лондоне, который она покинула несколько часов назад. На пересечении Балфорд-Роуд и Хай-стрит она, притормозив, задумалась, куда сворачивать. Поскольку она выехала, что называется, в никуда, надо было решить, где остановиться. В желудке у нее урчало, следовательно, надо было где-то перекусить. Она была в полном неведении, насколько преуспели местные копы в расследовании причин смерти пакистанца, и это предстояло выяснить. В отличие от своего начальника, которого, казалось, никогда не заботило, что он ест, Барбара всегда проявляла трогательную заботу о своем желудке. Следуя своим правилам, она повернула налево на плавно спускающуюся к морю Хай-стрит. Как и во времена ее детства, в Балфорде было изрядное количество мест, где можно утолить голод. И, как оказалось, большинство этих заведений не изменилось с тех пор, лишь кое-где были перекрашены стены. Она подъехала к ресторану «Волнорез», расположенному, по-видимому, намеренно, рядом с бизнес-центром «Д.К. Корни», где размещались похоронное бюро и компании, занимающиеся строительством, внутренней отделкой и теплоснабжением. «Отлично, все в одном флаконе», — подумала Барбара. Она припарковала свою мини, заехав передним колесом на поребрик, и пошла выяснить, чем почуют в ресторане. Ресторанчик был так себе. Очевидно, такого же мнения придерживались и другие желающие поесть, поскольку, несмотря на обеденное время, кроме нее в зале никого не было. Она расположилась за столиком возле двери, надеясь подышать свежим воздухом, если случайный ветерок по рассеянности залетит с моря. Около вазы с пластиковыми гвоздиками лежала папка с меню. С минуту она обмахивалась ею, как веером, а потом, пробежав глазами по строчкам, решила, что солидные порционные блюда — это не для нее, хотя цены были вполне приемлемыми. Здесь подавались свиные сосиски, бекон, бифштекс, сардельки, почки, гамбургеры, котлеты из баранины, в качестве гарнира помидоры, яйца, грибы и жареный картофель. Все блюда по цене 5,5 фунтов. Она остановила выбор на фирменном блюде — гренках с сыром. Заказ приняла молоденькая, почти подросток, официантка, подбородок которой был изуродован большим пигментным пятном с наростами. Не прошло и минуты, как Барбара поняла, что ресторан «Волнорез» предоставляет возможность получить вместе с едой и всю информацию, которая ей необходима. Рядом с ящиком для столовых приборов лежала местная газета. Чтобы взять ее, Барбара прошла по залу, стараясь не обращать внимания на противный чавкающий звук, который издавали ее кроссовки при ходьбе по липкому полу. На первой полосе сверху синими буквами было набрано название «Tendring Standard». Ниже, рядом с изображением геральдического льва, стоящего на задних лапах, тянулась надпись «Главная газета Эссекса». С газетой под мышкой Барбара вернулась к столу и разложила ее на клеенке, расписанной мелкими белыми цветами и заляпанной ранее отобедавшими посетителями. С прошлого полудня газета была уже изрядно захватана. Барбару интересовало лишь то, что было напечатано на первой полосе, поскольку смерть Хайтама Кураши явилась, по всей вероятности, первым преступлением со смертельным исходом, случившимся на полуострове Тендринг. А раз так, то на нем и было в первую очередь сосредоточено внимание журналистов. Здесь же были помещены фото жертвы и снимок места преступления. Барбара внимательно рассмотрела обе фотографии. Внешность Хайтама Кураши оказалась ничем не примечательной. У него было симпатичное, но совершенно не запоминающееся смуглое лицо. Судя по надписи под фотографией, ему было 25 лет. Но выглядел он гораздо старше. Видимо, из-за угрюмого выражения лица, да и лысеющая голова не убавляла ему годов. Чисто выбритое лицо потерпевшего было круглым, как луна, и Барбара предположила, что в зрелом возрасте, доживи он до него, Хайтам Кураши стал бы тучным. На втором фото был изображен дот на отмеле у подножия скалы. Он был построен из серого бетона, на разрушающейся поверхности проступали вкрапления гравия. Дот имел форму шестигранника. Входной проем был почти засыпан песком. Барбара видела его и раньше. Однажды во время прогулки с младшим братом они, проходя мимо дота, заметили подростков, мальчика и девочку, которые воровато оглядывались по сторонам, собираясь забраться внутрь. Брат Барбары наивно поинтересовался, не собираются ли ребята поиграть в войну. На что Барбара с иронией в голосе объяснила, что, по ее мнению, они вряд ли задумали отразить вторжение неприятеля с моря, и приложила немало стараний, чтобы увести Тони оттуда. «Я умею подражать стрельбе из пулемета, им должно понравиться», — упирался он, а она убеждала его, что стрелять еще не время. Принесли заказ. Официантка положила на стол недомытый нож и вилку и поставила тарелку с гренками. Принимая заказ, она изо всех сил старалась не смотреть на лицо Барбары в синяках и с пластырем на носу, но сейчас, серьезно глядя на нее, девушка поинтересовалась. «Можно вас спросить? Вы не возражаете?» «Принесите лимонад», — сказала Барбара вместо ответа, — «со льдом». «А ведь у вас, наверное, есть вентилятор. Так почему бы его не включить? Еще немного, и я расплавлюсь». «Он вчера сломался», — объяснила официантка, — «так что извините». Она приложила палец к пятну на подбородке. Барбара, взглянув на него, почувствовала, как аппетит ее улетучивается. «Я думаю сделать то же самое, когда накоплю денег». Поэтому я и хотела спросить, это очень болезненно? Что именно? Вам ведь исправляли форму носа? Синяки после косметической операции? Официантка поставила на стол хромированную подставку для салфеток и стала рассматривать свое отражение в ней. Я хочу сделать вздернутый носик. Мама твердит, что мы должны благодарить Бога за то, чем Он нас одарил. А я спрашиваю ее, зачем же Бог создал пластическую хирургию, если мы должны довольствоваться тем, что получили от Него? Я хочу и форму скул изменить, но сначала нос. Это не операция, сказала Барбара. Я сломала его. Как вам повезло! Порадовалась за нее девушка. Вам сделали новый нос за счет государства. А интересно... Было видно, что в мыслях она уже входит в операционную косметической клиники города, выставив длинный, готовый к операции нос. Да, но видите ли, в чем дело. Государственная служба здравоохранения обычно не спрашивает, какую форму носа вы предпочитаете, сказала Барбара. Если бы меня потрудились спросить, я заказала бы такой, как у Майкла Джексона. Я тащусь от его ноздрей. Сказав это, она разложила на столе газету, давая понять, что разговор закончен. Сузи, ее имя было на бедже, рассмотрев, что именно Барбара читает, сказала доверительно. Вы знаете, им вообще не следует приезжать. Все случилось из-за того, что они приезжают туда, где никто не хочет их видеть. Барбара отложила газету и, проткнув вилкой яйцо, Пашот спросила, «Прошу прощения, вы о ком?» Сузи кивком указал на газету, «Да об этих цветных». «Ну чего от них можно ожидать, кроме волнения и шума?» «Это они умеют, что, кстати сказать, неплохо продемонстрировали сегодня днем. Я думаю, они пытаются добиться лучшего места в жизни. Хм. Почему бы им не добиваться этого где-нибудь в другом месте? Моя мама говорит, что нас ждут большие неприятности, если мы позволим им у нас поселиться. Вот смотрите, что получается. Один из них принимает слишком большую дозу на мысе, а остальные начинают буянить и кричать, что это убийство. Он умер от передозировки? Барбара стала внимательно перечитывать репортаж, стараясь вникнуть во все подробности. «Отчего же еще?» — удивилась Сузи. «Всем известно, что они глотают специально упакованный опиум. Еще Бог знает, что в своем Пакистане и провозят в желудках эту дрянь к нам. Здесь их запирают в домах, где они, поднатужившись, освобождаются от наркотиков. После этого их отпускают на все четыре стороны. Неужели?» Вы этого не знаете. Я однажды смотрела об этом по телеку. Барбара вспоминала, что говорили в передаче о Хайтаме Кураше. Он недавно прибыл из Пакистана, ведь так? Только сейчас она задумалась о том, а правильно ли сделала, кинувшись в Эссекс под воздействием телевизионного репортажа и странного поведения Таймулы Ажара. Сузи между тем продолжала. Но один из мешочков лопнул в животе у этого парня, и он заполз умирать в ДОТ для того, чтобы не выдать своих людей. Ведь и в этом им не откажешь, верно? Барбара, снова уткнувшись в газету, начала прилежно читать отчет о происшествии. А вскрытие было? Сузи, казалось, неколебимо верила достоверности тех фактов, которыми только что поделилась с Барбарой. Да все и так знают, что произошло. Кому нужно это вскрытие? Но как втолковать это цветным? Когда выяснится, что он умер от передозировки, они все равно обвинят в смерти нас, вот увидите. Повернувшись на каблуках, она направилась в кухню. «А лимонад?» — напомнила Барбара, услышав, как за Сузи закрылась дверь. Оставшись одна, Барбара без помех дочитала статью. Покойный, как было установлено, был начальником производства в компании горчицы и пряности «Малика». Владельцем компании был местный бизнесмен Акрам Малик, являвшийся еще и членом муниципального совета. Через 8 дней, считая со дня смерти, которая по заключению судмедэксперта наступила в ночь с пятницы на субботу, то есть почти за 2 суток до приезда Барбары в Балфорд, Мистер Кураши должен был вступить в брак с дочерью Малика и, следовательно, стать зятем местного политического активиста Мухананда Малика, который после обнаружения тела возглавил уличные выступления с требованием провести расследование. И хотя расследование было начато незамедлительно, о причине смерти до сих пор объявлено не было, поэтому Мухананд заявил, что влиятельные члены пакистанской общины возьмут следствие под контроль. Мы были бы последними глупцами, притворяясь, что не осознаем смысла формулировки установления истины, когда дело касается выходцев из Азии. Барбара отложила газету, когда Сузи вновь появилась перед ее столиком со стаканом лимонада, в котором виднелся единственный обещающий прохладу и покрытый пузырьками кусочек льда. Поблагодарив девушку кивком, Барбара вновь уткнулась в статью в надежде найти еще что-нибудь интересное. Ей надо было подумать. Она почти не сомневалась, что Таймулла Ажар также был влиятельным членом пакистанской общины, одним из тех, кто, по утверждению Мухананда Малика, должен был выступить в поддержку выдвинутых требований. Ажар уехал из Лондона почти сразу же после обнаружения трупа. Он уже здесь, и Барбара была уверена, что их встреча лишь вопрос времени. Вряд ли он обрадуется ее желанию вмешаться в его взаимоотношения с местной полицией. До Барбары вдруг дошло, насколько самонадеянна она была в своей уверенности, что у Ажара возникнет необходимость в ее посредничестве. Он интеллигентный человек, университетский профессор, а поэтому должен был понимать, во что собирается ввязаться, а может и нет. Барбара, водя пальцем по запотевшей поверхности стакана, вспоминала. Все, что ей известно о Таймулле Ажаре, она узнала из разговоров с его дочерью. Когда однажды Хадия сказала, «Вчера вечером папа был на занятиях», она решила, что он студент. Вряд ли на нее повлияло сложившееся убеждение, что выходцы из Азии приезжают в Англию лишь для учебы. Он выглядел как студент. Поэтому, когда Барбара узнала, что он профессор микробиологии, ее удивление скорее подогревалось желанием узнать его возраст, чем фактом, что стереотипы имеют исключение. Ему было 35, и он был на 2 года старше Барбары. В это было трудно поверить, поскольку выглядел он лет на 10 моложе. Возраст возрастом. Но Барбара понимала, что существует некая наивность, сопутствующая профессии Ажара. Наука, которой он занимался, создавала вокруг него некую башню из слоновой кости, защищавшую от реальности повседневной жизни. Все его мысли и заботы были сосредоточены на лабораторных экспериментах, лекциях и недоступных для понимания простых смертных публикациях в научных журналах. Тонкости полицейского расследования будут для него настолько же непонятными и странными, насколько непостижимыми и диковинными ей покажутся бактерии, которые можно разглядеть только под микроскопом. Университетская жизнь. С ней Барбаре пришлось столкнуться при расследовании одного из дел прошлой осенью в Кембридже, не имела ничего общего с работой полиции. В ее профессии внушительный список опубликованных работ, участие в конференциях и наличие ученой степени не имели такого значения, как опыт и чутье при расследовании убийств. Ажар без сомнения поймет это на первой же минуте разговора с руководителем оперативно-следственной группы, если, разумеется, захочет. Желание узнать, кто ведет расследование, заставило Барбару вновь взять газету в руки. Она принялась за чтение второй, связанной с убийством статьи на третьей полосе, и узнала нужное ей имя из первого же абзаца. Вся публикация была посвящена руководителю оперативно-следственной группы. Впервые расследование было поручено женщине. Ее звали Эмили Барлоу. Должность старшего инспектора уголовной полиции она получила совсем недавно. Бывает же такое. Пробормотала под нос Барбара, и по ее лицу разлилась широкая улыбка, стоило ей прочитать это имя. Ведь все три курса в школе следователей в Мейдстоне она проучила, сидя за одним столом с Эмили Барлоу. «Это хорошее предзнаменование», — решила Барбара. «Просвет в тучах? Весточка от Бога или, кому как нравится, послание, горящее красными неоновыми буквами на следующей странице книги ее судьбы?» Дело было не только в том, что знакомство с руководителем группы Эмили Барлоу открывало доступ к расследованию. Эта встреча была для нее очень кстати, поскольку давала надежду, что неожиданно подвернувшееся участие в дознании, а главное опыт, который она здесь приобретет, послужит как нельзя лучше ее продвижению по службе. Барбара была уверена, что не родилась еще женщина более компетентная, более пригодная для работы в уголовном розыске, чем Эмили Барлоу, и понимала, что за неделю работы рядом с ней сможет узнать намного больше, чем написано во всех учебниках по криминологии. В школе следователей Эмили за глаза называли «ищейка». В мире, где мужчины продвигаются вверх по служебной лестнице лишь потому, что они мужчины, Эмили прокладывала путь к чинам в уголовной полиции, потому что ни в чем не уступала представителям противоположного пола. «Сексизм?» — переспросила она однажды вечером. Они с Барбарой в это время тренировались на беговой дорожке, и продолжила, не сбавляя темпа. «Когда мужики поймут, что ты прищемишь им яйца, если они поведут себя недолжным образом, то они и не рискнут. Неправильное поведение. Вот как это называется, а не сексизм». Сексизм — дискриминация по половому признаку, в особенности дискриминация женщин. Она работала, имея перед собой четкую цель — получить должность начальника полиции. Поскольку Эмили Барлоу в 37 лет уже имела чин старшего инспектора уголовной полиции, Барбара была уверена, что поставленной цели она обязательно достигнет. Барбара торопливо доела и расплатилась, одарив Сузи щедрыми чаевыми. Она чувствовала себя намного лучше, чем в предшествующие дни. Снова оказавшись в своей мине, она повернула ключ в замке зажигания, и мотор взревел. Она должна найти Хадию и ее отца. Это необходимо для того, чтобы не дать Таймуле Ажару переступить черту, за которой его могут ждать неприятности. А наградой за ее усилия будет возможность наблюдать, как работает Барлоу-ищейка, надеясь, что частицы звездной пыли, окружающей блистательного старшего инспектора, возможно, осядут и на ее сержантских погонах. «Инспектор, хотите, я пришлю вам в помощь Присли?» Услышав по телефону этот каверзный вопрос, старший инспектор уголовной полиции Эмили Барлоу прикинула в уме, как следует ответить на него начальству. Истинный смысл вопроса был следующим: «Сможете ли вы утихомирить этих пакистанцев? Если нет, то у меня найдется другой инспектор, который сможет вместо вас справиться с этой работой». Дональда Фергюсона должны были назначить на должность заместителя начальника полиции. И он меньше всего хотел, чтобы на его гладкой до сей поры карьерной дороге вдруг появились воронки от взрывов политических страстей. «Я не нуждаюсь ни в чьей помощи, Дон. Ситуация под контролем». Фергюсон зашелся лающим смехом. «Двое моих сотрудников в госпитале, а стадо паков вот-вот взбесится. Не надо уверять меня, что все под контролем, Барлоу. Лучше расскажите, как обстоят дела». «Я сказала им правду». «Гениальный ход», — донесся с другого конца провода вкрадчивый голос Фергюсона, исполненный сарказма.